Улитка и сабля. Большой торжественный зал «Отель Дье» полон народу. Говорят о немецких подлодках, о грабительском обменном курсе, о четырехтактных дизельных моторах. Мадам Манек заказывает две мисочки рыбного супа, которые они с Мари Лорой приканчивают в одно мгновение. Она не знает, что делать дальше, ждать ли еще, и потому заказывает еще две. Наконец, рядом садится человек в шуршащей одежде. «Вас точно зовут мадам Вальтер?» «А вас точно зовут Рене?» — отвечает мадам Манек. Пауза. «А она?» «Моя сообщница», — безошибочно определяет по голосу, когда кто-нибудь лжет. Мужчина, назвавшийся Рене, смеется. Они говорят о погоде. От одежды незнакомца пахнет морем, как будто Рене принесло сюда штормом. Говоря, он сильно жестикулирует и грохает по столу так, что звенят ложки. Наконец он говорит. «Мы восхищены вашими усилиями, мадам». Дальше он говорит очень тихо. Мари Лора различает лишь несколько фраз. «Ищите буквы на номерных знаках. WH означает армию, WL — военно-воздушные силы, WM — флот. И вы можете отмечать или найти кого-нибудь, кто будет отмечать, какие суда входят в порт и выходят из порта. Эти сведения нам очень нужны». Мадам молчит. Возможно, они общаются знаками или передают друг другу записки. Этого Мари Лора сказать не может. Так или иначе, согласие достигнуто, и они возвращаются в дом номер 4 по улице Вобурель. «Сегодня утром», — объявляет мадам, — «ей удалось купить два ящика персиков, быть может, последних персиков во всей Франции». Напевая, она помогает Мари Лоре их чистить. «Мадам!» «Да, Мари». «Что такое подпольная кличка?» «Это имя, которым ты называешься вместо настоящего». «А как бы я могла называться, если бы понадобилось?» «Ну...» — задумчиво тянет мадам Манек, вынимает косточку из персика, режет его на четвертинки. «Да как угодно. Можешь быть русалкой, если захочешь, или ромашкой. Может, фиалка?» «А как насчет улитки? Я бы хотела быть улиткой». «Улиткой? Отличная кличка. А вы, мадам, вы бы как хотели называться?» «Я?» Мадам замирает, держа нож над доской. В подвале звенят сверчки. «Наверное, я хотела бы быть саблей». «Саблей?» «Да». Аромат персиков клубится ярко-алым облаком. «Саблей?» — еще раз переспрашивает Мари Лора. Обе принимаются хохотать. «Дорогой Вернер, почему ты не пишешь?» Зачеркнуто. «Фабрики работают день и ночь, трубы постоянно дымят, холодно так, что топят всем подряд, опилками, угольной крошкой, мусором. Солдатские вдовы...» Зачеркнуто. «И с каждым днем все больше. Я работаю в прачечной с близняшками Ханной и Сусанной и Клаудией Ферстер, ты ее помнишь. В основном чиним штаны и рубахи. Я научилась работать иголкой, по крайней мере, не так часто колю себе пальцы. Сейчас как раз заканчиваю делать уроки. Вам задают уроки? Ткань — дефицит, так что люди приносят перешивать занавески, покрывало, старое пальто. Говорят, все, что можно, должно идти в дело. К нам это тоже относится. Ха! Это я нашла под твоей старой кроватью. Думаю, тебе пригодится. Целую, Ютта». В самодельном конверте детская тетрадь Вернера, на обложке его рукой выведено «Вопросы». На страницах чертежи, изобретения, электрогрелка, которую он хотел соорудить для фрау Елены, велосипед с цепями для обоих колес. Может ли магнит притянуть жидкость? Почему лодки плавают? Почему, когда кружишься, голова тоже идет кругом? В конце десяток пустых страниц. Видимо, писанина настолько детская, что цензор ее пропустил. Вокруг него стук подошв, лязг винтовок. Приклад в землю, дуло прислонить к стене. Снять кружку с крюка, взять тарелку. В очередь за вареной говядиной. На него накатывает такая тоска по дому, что приходится зажмурить глаза.